Глава 5. Тюильри. В продолжение этого времени король, королева и вся королевская фамилия ехали в Париж. Кортеж двигался медленно. Он был задерживаем шедшей пешком гвардией, вооруженными пуассардками, сидящими верхом на своих лошадях, мужчинами и женщинами с рынка, ехавшими на убранных лентами пушках, 100 каретами депутатов и 200 или 300 повозками зерна и муки, захваченными в Версале. Так что к Парижу прибыли только около 6 часов. Во время переезда дофин почувствовал голод. Королева посмотрела вокруг себя. Достать хлеба было нетрудно, но нужно было кого-нибудь спросить. Она искала взором Жильбера, но его не было возле, он ушел с Калиостро. Она не хотела обратиться к кому-нибудь из народа, которому чувствовала ненависть и отвращение. Прижав дофина к груди своей, она со слезами сказала: «Дитя мое, у нас нет хлеба. Потерпи до вечера, тогда, быть может, будет». Дофин, указывая своей маленькой ручкой на людей, у которых на штыках было по хлебу, пролепетал: «А у этих людей хлеб есть?» «Есть, дитя мое, но он принадлежит им. Они приходили за ним в Версаль, потому что в Париже не было хлеба уже 3 дня». 3 дня, мама, у них не было хлеба? Стало быть, они 3 дня ничего не ели?» «Ничего не ели, сын мой», — отвечала королева. «Если так, — сказал ребенок, вздыхая, — то они должны быть очень голодны». Он перестал просить есть и пробовал уснуть. Бедное дитя, сколько раз пришлось ему позже тщетно просить куска хлеба. У заставы поезд остановился снова, но уже не для отдыха, а чтобы отпраздновать прибытие королевской фамилии пением и танцами. Вокруг королевской кареты образовался громадный круг людей, отделявший ее от прочих экипажей кортежа. Грозная эмблема того, что должно было произойти впоследствии. Этот круг, составившийся с добрым намерением выразить королевскому семейству народную радость, пел, кричал, выл. Женщины обнимали мужчин, мужчины приподнимали прыгавших женщин. Все это происходило при наступлении ночи, после мрачного дождливого дня, при свете зажженных пушечных фитилей и ракет. Смесь мрака с переливами света придавала торжеству фантастический, почти ужасающий характер. Спустя полчаса, после крика, воплей, пения, танцев по грязи, шествие двинулось дальше при оглушительно громком крике «Ура!». Все, у кого только были заряжены ружья, мужчины, женщины, дети, все выстрелили в воздух, не заботясь о пулях, которые через минуту тяжелым градом посыпались вниз и защелкали по крышам соседних домов. Дофин и младшая сестра его плакали и со страха забыли о мучившем их голоде. Поезд по набережной достиг площади ратуши. Там каре из национальной гвардии не пропускало на площадь ни одного экипажа, кроме кареты короля, и никого в ратушу, кроме лиц, принадлежавших королевской фамилии или национальному собранию. Королева заметила в толпе своего верного слугу, последовавшего за нею из Вены. Вебер подбежал к королеве. Во все время переезда он держался в стороне, но настолько, чтобы всегда быть готовым приблизиться, если возникнет надобность. «Зачем ты нарушаешь приказ, Вебер?» — сказала королева, привыкшая говорить ему «ты». «Чтобы не отдаляться от вашего величества». «Ты мне не нужен в ратуше, между тем, как можешь быть очень полезен в другом месте». «Где, ваше величество?» «В Тюильри, мой милый Вебер, в Тюильри, где нас никто не ожидает. Если ты не предупредишь о нашем приезде, то мы не найдем там ни готовой постели, ни куска хлеба». «Ах», — заметил король, — «какая прекрасная идея пришла нам в голову, ваше величество». Королева говорила по-немецки, хотя король и понимал этот язык, но никогда не говорил на нем и отвечал королеве по-английски. Услышав иностранный язык, которому инстинктивно чувствовал ненависть, народ, окружавший карету короля, начал роптать. Ропот готов был превратиться в серьезное волнение, если бы каре не замкнулась за королевской каретой. Мэр, одно из наиболее популярных лиц той эпохи, мэр, который встретил короля при первой поездке в Париж, и в этот второй приезд короля и королевы встретил их, стоя у подножия наскоро приготовленного, едва сколоченного, скрипящего под бархатной обивкой трона, вполне соответствующего обстоятельствам. Он произнес перед королем почти ту же речь, которую говорил ему и в первый его приезд. Король отвечал: «Я всегда с удовольствием и доверием приезжаю к жителям моего доброго города Парижа. Король, утомленный поездкой, говорил тихо. Мэр громко повторил слова короля, чтобы каждый мог их слышать. Только с намерением или не думая выпустил два слова. И доверием. Королева это заметила. Переполнившая ее горечь, рада была найти себе исход. «Извините, господин мэр», — сказала она так громко, чтобы все окружавшие ее могли слышать. «Вы или не расслышали, или у вас память слаба». «Что угодно вашему величеству», — пробормотал он, обращая на королеву тот взор астронома, который отлично видит, что делается на небе, и очень плохо, что творится на земле. Королева продолжала. «Король сказал, что он всегда с удовольствием и доверием приезжает к народу своего доброго города Парижа. Но так как в настоящую минуту можно усомниться в том, что он приехал с удовольствием в Париж, то, по крайней мере, пускай знают, что он доверяет народу». Сказав это, она взошла на трон и села возле короля, чтобы слушать речи избирателей. Тем временем Вебер, перед лошадью которого толпа раздвигалась, видя на нем мундир офицера главного штаба, достиг Тюильри. Давно уже королевский дом, как называли тогда Тюильри, был покинут французскими королями, и в описываемую эпоху в нем жили только придворные. Вебер осмотрел все комнаты дворца и, зная хорошо привычки короля и королевы, выбрал для них те, которые занимали графиня де Ламарк и маршалы Нуаль и Муши. Все, что заключала в себе квартира графини де Ламарк, было куплено Вебером для королевы. Около 10 часов подъехал к Тюильри королевский экипаж. Все было готово к приему. Вебер выбежал навстречу, вскричав: «Подавайте ужин королю!» Король, королева, принцесса, дофин, принцесса Елизавета и Андреа вошли в Тюильри. Герцог Прованский отправился в Люксембургский дворец. Едва король дошел до гостиной, как увидел в полуоткрытую дверь, выходившую на галерею, приготовленный для ужина стол. В то же мгновение дверь распахнулась, и камерлакей торжественно доложил, что кушать подано. «Ах, как расторопен Вебер», — заметил король с видимой радостью. «Скажите ему от меня, ваше величество, что я им очень доволен». На столе были приготовлены приборы королю, королеве, детям и принцессе Елизавете. Для Андрея прибора не доставало. Король, спешивший сесть за стол, не заметил этого, что, впрочем, не имело в себе ничего оскорбительного в смысле строгого этикета. Но королева, от которой ничто не ускользало, тотчас обратилась к королю с вопросом. «Не правда ли, государь позволит графине де Шарни отужинать вместе с нами?» «Конечно!» — вскричал король. «Сегодня мы обедаем по-семейному, а графиня принадлежит к нашему семейству». «Это приказание, ваше величество?» — спросила графиня. Король с удивлением посмотрел на нее. «Нет, не приказание», — отвечал он, — «но просьба». «В таком случае», — отвечала Андреа, — «прошу, ваше величество, извинить меня, но мне не хочется есть». «Как есть не хочется?» — вскричал король, не понимавший, что после такого утомительного дня можно было не хотеть есть. «Не хочу, ваше величество», — отвечала Андреа. «И я также», — сказала королева. «И мне что-то не хочется», — добавила принцесса Елизавета. «Напрасно», — сказал король. «От желудка зависит здоровье и даже настроение. По этому поводу есть басня Тита Ливия, повторенная Шекспиром и потом Лафонтеном. Советую вам подумать о ней». «Мы знаем эту басню», — заметила королева. «Эту басню сказал старый Менени римскому народу, когда он бунтовал, как теперь бунтуют французы. Вы справедливо заметили, ваше величество, эта басня как нельзя более кстати в настоящее время». «Что же», — сказал король, подавая тарелку, чтобы ему еще налили супу. «Это историческое совпадение вас не заставляет решиться, графиня?» «Мне право совестно, ваше величество, что при всем желании не могу повиноваться вам». «Напрасно, графиня, суп превосходный. Отчего мне в первый раз подают такой суп?» «Сегодня готовил обед повар графини де Ламарк, комнаты которой мы заняли». «Этого повара я беру с собой причислить его ко двору. Право, этот Вебер дивный человек». «Да», — подумала королева, — «несчастье, что его нельзя сделать министром». Заметив, что Андреа стояла бледная возле стола, не решаясь взять стул, король обратился к ней со словами: «Если вы не желаете ужинать, графиня, то не отказывайтесь, по крайней мере, отдохнуть. Вы очень устали. Я надеюсь», — добавил он, обращаясь к прислуге, «что с постелью графини не поступили так же, как с ее прибором, и не забыли приготовить комнату для нее». «Где тут заботиться обо мне в такое тревожное время? Мне достаточно будет и кресла». «Нет, нет», — продолжал король. «Вы почти не спали прошедшую ночь, вам надо хорошенько уснуть. Королева нуждается не только в собственных силах, но и в силах ее друзей». В это время возвратившийся камерлакей доложил. «Господин Вебер, зная милостивое расположение королевы к графине и думая сообразоваться с желаниями ее величества, приготовил графине комнату возле спальни королевы». Королева вздрогнула. В ее голове мелькнула мысль, что комната, отведенная графине, вероятно, предназначена также и для графа. Андреа, заметив движение королевы, поторопилась сказать. «Я принимаю только на сегодняшнюю ночь эту комнату. Помещение ее величества слишком тесно, чтобы я решилась пользоваться смежной комнатой. Во дворце, вероятно, найдется уголок и для меня». Королева пробормотала в ответ несколько неясных слов. «Вы правы, графиня», — заметил король. «Завтра мы все осмотрим и поместим вас по возможности удобнее». Графиня почтительно поклонилась и вышла в сопровождении камерлакея. Король, посмотрев с минуту на удалявшуюся графиню, проговорил: «Правду сказать, графиня де Шарни — прелестная женщина, и графу посчастливилось найти такой феникс при дворе». Королева при этих словах откинула назад голову, чтобы скрыть свое волнение не от короля, который не заметил бы его, но от принцессы Елизаветы, испугавшейся бледности Марии Антуанетты.